Рэким швырнул бы еще один бокал, окажись он у него в руках, и, возможно, на этот раз в меня. В нем закипела кровь. На лице и шее проступил багровый румянец, лицо вздулось, но Рэким сдержался, сжав челюсти. «Дальше», — пробормотал он. «К этому сводится моя догадка. Теперь задний план». Рэким не ответил. Я продолжал. «Вам не придется платить ни цента сверху. Возьмем то, как они ко мне подъехали. Если слежка самая обыкновенная, без выкрутасов, зачем так умничать? Почему Кристи не мог сказать все как есть? И зачем платить мне в два раза больше, чем просят самые дорогие агентства?» Пункт первый. Если у Зека имеются друзья в White Plains, во что я охотно готов поверить, и если у них нутро воротит от всеобщего внимания, то они будут только благодарны, если самое скандальное убийство раскроет за них кто-нибудь другой. Пункт второй. Меня наняли исключительно в оборонительных целях. Зек и его люди не привыкли так действовать, особенно когда противник — бывший коллега, на которого у них имеется зуб. Я покачал головой. Какая, казалось бы, связь? Однако обратите внимание, Реддер является ко мне в офис и сидит целый час. Знаете, как он его провел? Расспрашивал меня, что было вечером 8 апреля. Какое это имеет отношение к слежке? Никакого. Зачем им понадобилось знать о событиях 8 апреля? Сдается мне, что эту работенку с двойной оплатой мне подбросили, чтобы начать деловой разговор и прикормить меня. Мне сразу намекнули, что Зек не прочь встретиться со мной. Чтобы посадить вас за убийство, им понадобятся первоклассные сведения от человека, который был на месте. Выбор пал на меня. Ко мне, похоже, примериваются. Решают, можно ли меня попросить вспомнить за кругленькую сумму что-нибудь, случившееся в тот вечер, что совершенно вылетело у меня из головы. Я развел руками. «Это догадка, не более». Рэким не нашелся, что ответить. Буря у него в душе, по-видимому, немного улеглась. Он смотрел мне прямо в лицо, но с отсутствующим видом. «Если хотите знать, почему я решил вам рассказать, я и это не буду скрывать. У меня есть уязвимые точки. Одна из них — моя профессиональная гордость». Она сильно пострадала, когда Ниро Вульф уклонился от борьбы и задал стрекача. «Едва мы успели снять 10 тысяч долларов по чеку вашей жены, как ее прирезали. Если вернут 10 тысяч ее наследникам, кто их получит? Вы. Не исключено, что вы и есть убийца. Я решил оставить все как есть и немного заработать. К тому же ее убили, когда я был в поместье, а еще я причастен к обнаружению тела. Для хорошего частного детектива я считаю себя хорошим детективом. Я не шуточно вляпался». Рэким очнулся. «Я ее не убивал. Клянусь, Гудвин, я не убивал. Слушайте, какая разница, вы или не вы? Я не только не собираюсь засаживать вас, я не хочу, чтобы кто-то другой кого-то засадил по этому делу. У меня есть личный интерес. Я намерен отработать 10 тысяч и не хочу, чтобы Зек напакостил и сдал вас по навету, даже если вы виноваты. Поэтому решил поставить вас в известность. Еще раз повторяю, догадка появилась у меня после изучения подоплеки. Точных сведений у меня нет. Я мог попасть пальцем в небо. Что скажете? Ну, хоть пискните в ответ!» Рэким взял бокал, к которому до сих пор не притрагивался, отпил воробьиную дозу и поставил его на место. Облизнув губы, он уныло произнес: «Что-то я вас не пойму». «Ну, тогда выбросите все это из головы. Я, как погляжу, вас совсем запутал. К тому же прежде случалось, что мои догадки не оправдывались». «Я о другом. Я о вас. Вам-то что за выгода?» «Но я же сказал, профессиональная гордость. Если думаете, что это причуда, представьте себе, каково мне быть зажатым между Зеком и вами. Душно стало, пришлось открыть форточку. Если и такое объяснение вас не устраивает, остается одно — парень не в своем уме. Доверять-то вы мне все равно не начнете. Я скромно подумал, что если моя догадка попала в точку, и мне предложат сыграть главную роль и даже, возможно, подредактировать сценарий, а я решу проконсультироваться с вами, то было бы неплохо для начала встретиться и познакомиться поближе. Но если вы меня не поняли, какого черта я стал на 6000 баксов богаче?» Я поднялся. «Есть и другой выход. Вы, конечно, можете позвонить Зеку и спросить его самого. Мне придется туго, но я знал, во что ввязывался, не так ли? Ну, я пошел». Я двинулся к двери, лавируя между осколков стекла на полу. Рэким решил остановить меня. «Погодите», — все еще с унынием в голосе сказал он. Вы сказали, что вам предложат, если предложат. Предложат. Это их стиль действий. Что бы они ни предложили, я готов дать больше. Я хотел бы с вами видеться каждый день. Погодите. Вернитесь и сядьте. Мы могли бы договориться прямо сейчас, чтобы вы... Нет, — ответил я вежливо, но твердо. Вы так перепуганы, что мне трудно удержаться от соблазна ободрать вас как липку. Остыньте немного, придите в себя. Позвонить можете в любое время. Кстати, мы по-прежнему будем у вас на хвосте. Я ушел. Несколько раз на улице мне пришлось себя заставлять переходить с бега в припрыжку на обычный шаг. Но, пройдя с квартал, я снова сбивался на галоп, словно боялся опоздать к началу увлекательного вечера. Я ухмылялся собственным мыслям, не в силах сдержать радость. Матч начался. Я нанес первый удар и сразу же застал защиту противника врасплох. Вдобавок игра шла без правил. Трудно было вообразить, что Рэхим побежит рассказывать зэку и его людям. Но если побежит, то я окажусь в роли яйца, брошенного на раскаленную сковородку, а Вульфу сразу наступит крышка. Я все понимал и пытался отговорить Вульфа. Но когда игра началась, а рассуждения прекратились, я попросту был вне себя от радости и не мог идти спокойно, даже если бы мне заплатили. В тот вечер я собирался поужинать в ресторане «Рустерман» и поболтать с Марко. Но теперь мне не хотелось сидеть на месте. Я пешком дошел до бистро у Марта, где, примостившись на высоком табурете, навернул тарелку тушеной говядины, 3 спелых помидора, которые сам же нарезал тонкими ломтиками, и 2 куска черничного пирожного. Даже на полный желудок я был сильно возбужден. Наверное, радость светилась у меня в глазах, потому что Март спросил, отчего я сияю, и хотя я никогда раньше не обсуждал с ним свои дела, я едва удержался, чтобы не обмолвиться, что мы с Вульфом вступили в схватку с самым коварным из двуногих созданий, на кого не смог найти управу сам инспектор Кремер. Я вернулся домой и просидел в кабинете весь вечер, держа на столе раскрытые журналы, притворяясь, что читаю. На самом деле я ждал звонка по телефону или в дверь. Когда в 10 зазвонил телефон, оказалось, что это Фред Деркин интересовался, куда запропастились Сол и объект наблюдения. Я огрызнулся столь грубо, что задел его за живое, и мне пришлось извиняться. Я распорядился взять под наблюдение Черчилль. Именно из-за этого вся затея смахивала на балаган. Успешно наблюдать за отелем могли лишь как минимум 4 человека. Мне страшно хотелось позвонить по номеру, оставленному Вульфом, но он был предназначен для экстренных случаев. Я проверил значение экстренного случая в энциклопедии. Оказалось, что это непредвиденное сочетание обстоятельств, требующее неотложных действий. Имея на руках предвиденное стечение обстоятельств, требующее хорошо выспаться, я не стал набирать секретный номер, а пошел и выспался.